Глава 38. После шока от Растануры Маркус несколько дней провалялся в горячке на диване в гостиной Таггарта. Он спал, просыпался, пил холодный чай, который ему давали, снова засыпал. «Вы перенапряглись», — сказали ему. «Да», — подумал он, — «это правда». В какие-то моменты он не помнил, кто этот костлявый человек, что наливал ему чаю и клал на лоб холодные компрессы. Потом он узнавал в нем Чарльза Таггарта и спрашивал себя, почему этот бывший агент ЦРУ за ним ухаживает. Все было так, будто однажды он уже пережил это. Снова постель, в которой он бредил. Снова окно, за которым росло дерево. Оно стояло белое, все в снегу. Вообще снаружи было все белым-бело. Белое, лишенное контура в небо. Снова сон. Снова кто-то говорит ему. «Вот, примите». Таблетки. Он принимал их, запивал водой. Одна из девушек на постерах была узкоглазая, и это вызывало в нем мечты об Эмили, да такие интенсивные, что временами он был уверен, что она где-то здесь. Однажды он обыскал вокруг себя все с твердым чувством, что где-то здесь лежит весточка от нее, письмо или записка. Но ничего не нашел. В какой-то момент он очнулся от того, что Таггарт кому-то сказал. «У меня тоже закончился мазут. Надо переходить на дрова». «Сейчас я покажу вам, как это сделать», — послышался другой ворчливый голос. «Вот только инструменты принесу». Позднее он слышал через открытую дверь, как они возятся с котлом. И тот другой мужчина спрашивал. «И что вы собираетесь делать с этим лишним ртом?» В этой фразе прозвучал опасный злобный тон, и у Маркуса забилось сердце, когда он понял, что тут имел в виду. «Он мой гость», — ответил Таггарт, — «и я мечтаю, чтобы он уже начал наконец есть». Вечером, предположительно, седьмого дня, Маркус поблагодарил Таггарта за кров и уход и пообещал ему, что уедет, как только сможет. «Это будет не так скоро», — сказал Таггарт. «У вас ведь почти пустой бак. Горючего не хватит даже в гараж въехать. Придется нам ее толкать. Еще бы пара миль, и вы бы застряли посреди пустого леса». Маркус моргал своими горячими тяжелыми веками. «А что, здесь негде заправиться?» Этот человек с запавшими глазами и реденькой бородкой, с сожалением, покачал головой. «Похоже, вы уже больше нигде не заправитесь». На следующее утро Маркус проснулся от того, что снаружи кто-то рубил дрова. Он сел в постели и посмотрел в окно. Таггарт, конечно, хоть с первого взгляда и трудно было узнать его в стеганой куртке и меховой шапке. Топором он орудовал неумело, однако от каждого удара разлетались поленья, которые он время от времени собирал в плетеный короб, выпуская изо рта белое облачко пара. Та часть поселка, которая была видна из окна, тонула в снегу. Маленькие деревянные дома в окружении могучих деревьев казались совсем прижатыми к земле. Маркус усомнился, можно ли вообще заметить этот поселок с воздуха. Потом он поднял взгляд и посмотрел на горы. То были гиганты, покрытые заснеженными, бесконечными лесами, зрелище стихийной силы. Маркус отчетливо как никогда почувствовал себя на другой планете. «Почему здесь?» – спросил он, когда дверь открылась и вошел Таггарт, а вместе с ним ворвались клубы холода. «Почему именно Берри Хэнс Крик?» Таггарт броском повесил шапку на крючок и высвободился из куртки. «Кажется, вам уже лучше», – утвердительно сказал он. «Верно. Только теперь Маркус осознал, как хорошо он себя чувствовал». «Похоже на то», — признал он. «Я так и думал. Сегодня ночью вы уже дышали по-другому, не так, как раньше». Таггарт шагнул в сапогах кухонной ниши и налил себе кофе из термоса. «Хотите?» «Если есть», — кивнул Маркус. «Есть». Таггарт достал из шкафа вторую чашку. «Пока, по крайней мере». Кофе был великолепный, чистейший эликсир жизни. Маркус почувствовал, что может выйти хоть сейчас и вырвать деревья с корнем. «Барри Хэнс Крик», — повторил Таггарт, усаживая с кресла. «Да». Конечно, не случайное название. Деревня была основана, ну, лет 40 назад, людьми, которые решили пережить гибель цивилизации. Когда мне стало ясно, что нам предстоит именно это, я обосновался здесь. К сожалению, всего лишь несколько недель назад. Он указал вокруг. «Вы же видите, еще ничего не готово». Маркус охватил чашку ладонями, согревая их. «Гибель цивилизации?» – осторожно спросил он. «А это не преувеличено, слегка». «Да, я тоже так думал, но потом…» Он помолчал. «Нет, я должен вам рассказать историю с самого начала». Он встал, прошел в кухню и взял что-то из ящика, овсяное печенье или что-то вроде того. «Хотите тоже? Оно, правда, не совсем свежее, но это может статься последний кусочек пирога». Маркус кивнул. «Спасибо, хочу». Итак, предыстории явилось то, что я после нескольких, скажем так, ударов судьбы, снова начал ходить в церковь, как это часто бывает. Церковь того прихода в Вашингтоне, где я жил, иногда устраивала лекции, и однажды я пришел на одну такую лекцию, доклад преподобного Смола, основателя Берри Хэнс Крик. Он вернулся, поставил перед ним тарелочку с двумя бледными печеницами. и то, что он говорил, я счел тогда большим преувеличением. Но приехав вскоре после этого в Саудовскую Аравию, я, так сказать, взглянул на все другими глазами. Я обратил внимание на вещи, которых без этого доклада не заметил бы. А так я постепенно понял, на каких глиняных ногах стоит наша энергетическая монокультура. Я начал размышлять, задавать себе вопросы. Маркус взял одно печенье. Оно было черствое, но он все равно его грыз. «Вопросы», — повторил он, жуя. «Какие, например?» Тагар снова опустился в кресло и взял свою чашку кофе. «И видите ли, Маркус, вы знаете, как живут люди в этой стране. Поезжайте в любой городишко. Что вы там найдете? Главную улицу в несколько домов, обычно с парикмахерской, магазинчиком закусочной, лавкой секонд-хенд, пиццерией и китайской забегаловкой. И вдоль всей улицы парковки. Вы увидите, как люди выходят из машин или садятся в машины. Но вряд ли увидите человека, который пройдет пешком больше 10 метров. Дома, в которых живут местные жители, находятся на отшибе, и без машины до них не добраться. В больших городах еще хуже. Большинство городов внутри почти мертвое. Население живет в огромных предместьях из однотипных дешевых домов, которые распространились по стране как плесень. Теперь подумайте, как все это должно функционировать, если дешевой нефти больше нет. В предместье без машины вы пропали. Каждому члену семьи необходимо собственное транспортное средство. Многие из этих людей в долгах, без работы или перебиваются на низкооплачиваемой работе, до которой им приходится каждый день добираться за 30, 50, 100 миль. Что им делать, если бензин по-настоящему подорожает? И вот еще о чем подумайте. Даже для того, чтобы купить продукты, они должны проехать миль 30-50. Как это делать, если бензин станет не по карману? Что тогда? Многие попытаются переехать в город, но куда? Старые жилые дома уже обветшали, построить новое необходимо время и деньги, которых не будет, и, разумеется, горючее для строительных машин, которого тоже не будет, равно как и асфальта, чтобы вымостить улицы и других строительных материалов, которые производят из нефти. Но даже если бы эти дома и были, кто сможет их себе позволить? Все свои сбережения люди вложили в пригородные дома. Будущие доходы уйдут на выплату кредитов за те же дома, которые станут просто неликвидными, если кончится дешевый бензин. Дешевые супермаркеты, до которых им уже не на что будет доехать, перестанут быть дешевыми, а то и вообще прекратят существование. Как тогда снабжать население? Где работать тем, кто там до сих пор работал? Как людям отапливать дома зимой, как охлаждать их летом, если электричество подорожает и станет недоступным, а во многих частях страны отключится вообще? Как дети доберутся до школы? Какие профессии будут еще открыты для них? Уж только не дизайнер СМИ или пиар-менеджер. А на что будут жить нынешние дизайнеры СМИ и пиар-менеджеры? Начнут кормиться со своего огорода? Маркус чувствовал себя просто раздавленным потоком слов Таггарта. «Похоже, ничего другого им не останется», — сказал он, прикидывая, что и его профессия разработчика программных продуктов тоже будет не особенно востребованной. «Совершенно верно», — сказал Таггарт. «Но это не так просто, как кажется. Ведь все нынешнее поколение выросло в уверенности, что молоко берется из супермаркета. Что эти люди могут знать о том, как бороться с плесенью, мучнистой росой или тлей? Где, когда и как сеять? Когда и как собирать урожай? Могут ли они защитить свои растения от птиц и диких животных? Да смогут ли они огородить свой участок руками, привычными только к клавиатуре? И где они возьмут для этого материалы, если ближайший строительный рынок находится в 40 милях? Смогут ли они разводить кур, овец или коров? Знают ли они, что делать, когда корове приспеет телиться? «А можно ли вообще на участке держать такой крупный скот?» – спросил Маркус. «Да, и есть ли у этих людей кусок земли?» – ответил вопросом на вопрос Таггарт. «Что делать тем, кто живет на какой-нибудь заброшенной фабрике, или в социальной квартире, или в подвале?» Маркус огляделся. Диван, смятая простыни, подушка в худой наволочке. «У меня и этого нет». «Вы можете остаться здесь», — сказал Таггарт и поднялся. «Вам надо сначала выздороветь, а потом найдется все». Вечером Таггарт снова ушел на час-другой, как он сказал. Снаружи уже стемнело, а темно в этом медвежьем углу означает, хоть глаз выколи. Надо носить с собой фонарь, чтобы не заблудиться. Некоторое время Маркус сидел, слушая хруст удалявшихся по снегу шагов своего хозяина и вспоминая то, чему только что был свидетелем. Как трудно зажечь фонарь, заправленный растительным маслом. И как тускло горела эта коптилка. Так вот, значит, в каком будущем он проведет остаток своей жизни. Он включил телевизор. По всем каналам шипел лишь белый шум. Он проверил, плотно ли вставлен штекер антенны, но тот сидел надежно и даже с виду был новым. Черт. Не то чтобы ему не доставало взвинченных новостей или уж вовсе рекламных блоков, но хоть что-нибудь увидеть было успокоительно. Он вскочил, нашел свою дорожную сумку и вытащил оттуда мобильный телефон. Включить, набрать пин-код. Батарея была еще заряжена на 2/3. ну хоть что-то. Но сколько он не ждал, как не подходил к окну, прибор так и не нашел сети. Значит, Барри Хэнс Крик действительно находился на краю света. Он снова убрал эту бесполезную вещь. А если тут какой-нибудь нормальный телефон? В гостиной он не заметил ничего похожего. Взявшись за ручку двери спальни, он замер. Не будет это злоупотреблением доверия? Нет, решил он, не настолько уж это срочно. Часы показывали 10, когда Таггарт вернулся, задумчивый, погруженный в себя. Словно человек, вернувшийся из церкви в осознании своей греховности. Маркус спросил его про телефон. Таггарт потер лоб и зевнул. «Был, но я убрал его в гараж. Телефонная сеть умерла». Он бросил недовольный взгляд на телевизор. «Да и этот ящик тоже можно выкинуть. Если какие-то станции еще и работают, сюда им не пробиться». Через 2 дня Маркус был уже на ногах. После настоящего горячего душа он словно заново на свет родился. Свое постельное белье, пропитанное потом, он отнес в гараж, где предполагалось наличие стиральной машины. Гараж был огромный, его машина в нем почти терялась. Можно было разместить рядом еще одну другую. «Ах да, а где собственная машина Таггарта?» «Я ее продал», — сказал Таггарт. «Выменял на инструменты и запасы, так сказать. В деревне почти все отказались от машин. Осталось 2 штуки. Они принадлежат общине, на крайний случай». Упомянутые инструменты занимали маленькую мастерскую, а запасы размещались в шкафах и на полках. Рядом стояли банки консервов – рыбных, мясных, овощных и фруктовых. Мешками мука, рис, кукуруза, чечевица, сахар, соль, овсяные хлопья и макароны. Канистрами уксус и вода. Брусками маргарин. Коробки с сухофруктами, пряности, кофе. Запасы туалетной бумаги, стирального порошка, пакетов для мусора и так далее. Очень много. На первый взгляд могло показаться, что этого хватит на всю жизнь целой семье. Но это, возможно, был всего лишь годовой запас для одного человека. А для двоих, естественно, этого хватит лишь на полсрока. Отопительный котел, отгороженный тонкой стенкой, стоял у прохода в жилую часть, а по другую сторону – стиральная машина и раковина умывальника. Если это вообще была стиральная машина. Предметы американского производства и всегда-то казались Маркусу странными. А этот аппарат, скорее всего, вообще был собственной конструкции. «Тут все немного по-другому», – объяснил Таггарт. «Деревенский генератор не дает столько тока, чтобы мы могли использовать обычные стиральные машины. В этой машине есть только мотор, который вращает барабан с бельем, а управление простое, механическое. Горячую воду надо наливать из котла, а порошок сыпать по потребности». «В деревне есть свой генератор?» «Конечно. Поселок стоит на берегу сильного горного ручья. Выше по течению запружен рыбный пруд, а сток приводит в действие 2 генератора. Достаточно для электрического освещения, для холодильника и вот для этого». Стирать белье в такой машине оказалось делом утомительным. Маркусу пришлось несколько раз сливать воду, набирать новую, подбрасывая между делом дрова в котел. И, конечно, отжимала машина слабо. Белье было совсем мокрым, когда он вынимал его и развешивал перед котлом в самом теплом месте гаража. Тут снова появился Таггарт. «А вот с этим я опоздал», — сказал он. «Надо было заменить котел на кафельную печь. Она экономит дрова. Вы, кстати, знаете, что кафельную печь изобрел Бенджамин Франклин, один из отцов Американской декларации независимости. Кто-то недавно мне рассказывал. Занятная деталь». Маркус наморщил лоб. «Для чего вообще в деревне, рассчитанной на выживание, построили дом с мазутным отоплением?» «Хороший вопрос. По той же причине, которая привела нас к гибели. Потому что не всегда была так бросово дешевой». «А что делать, когда закончится стиральный порошок?» Таггарт прислонился к стене и скрестил руки на груди. «Тут несколько женщин уже производят его из натурального сырья. Стирает он не до бела, но чисто». Маркус разглядывал прищепки. Они были еще из пластика. И лучше не спрашивать, что будет, когда они сломаются. «Тут много работы, чтобы просто обслужить себя», — продолжал Таггарт. «Вам придется тоже в ней участвовать, если вы хотите здесь остаться». «Я не хочу здесь оставаться», — признался Маркус. «Я вам верю, но вам придется». Маркус повесил на веревку последнюю вещь, свои пижамные штаны, и направился к машине. Ключ зажигания торчал в замке. Он открыл дверцу, повернул ключ зажигания и наблюдал за стрелкой уровня горючего. Она не шелохнулась. Грандиозно. Маркус вышел из машины, захлопнул дверцу, пошел к заднему бамперу, встал на него ногами и снова спрыгнул, чтобы машина качнулась. Прислушался к шуму жидкости в баке. То был слабенький смехотворный всплеск. Горючего не набиралось и чашки. «Вы правы», — сдался Маркус. «Мне не остается ничего другого». Таггарт мягко улыбнулся. «Его борода становилась все гуще», — отметил Маркус. «К тому же снега слишком много, вы бы не пробились». Постепенно к Маркусу вернулась и его способность ориентироваться во времени. Сегодня было воскресенье, И когда опустились сумерки, Таггарт предложил ему пойти с ним в церковь. Маркус не считал себя верующим, а тем более набожным, но, пожалуй, здесь было не время и не место возвещать об этом с высокой колокольни. Почему бы и нет? «Воскресная вечерняя служба, что-то вроде сходки всей общины», — объяснил бывший агент ЦРУ. «Я думаю, уместно будет показать вас остальным. Пока не поползли слухи, вы же знаете, как это бывает». «Что ж, разумно», — согласился Маркус. «Слухи. Ага. Но это может быть и весело». Колокол не звонил. Люди просто собирались 5 часов. Дом Таггарта стоял на краю деревни. Они поднялись на холм, и дорога снова пошла под горку. Дома стали больше, были при них и сараи, стойла, и теплицы. Маркусу это напомнило амский поселок Мемонитов, который он, правда, видел только в кино, в том фильме с Харрисоном Фордом, как бишь он назывался. Ах да, последний свидетель. Он сказал об этом Таггарту. Тот кивнул. «Да, те тоже выживут. Мемониты в Пенсильвании, мы здесь в Айдахо, какие-то сходные селения в Монтане и каннибалы из Папуа Новой Гвинеи. У тех проблем будет меньше всего». Было холодно. Зимние ботинки, купленные Маркусом еще в Канаде, оказались не особенно хорошими. Холод быстро пробрался до колен. Но лучше не спрашивать, где ему взять следующую пару зимней обуви. Может быть, для этого придется взять ружье и застрелить подходящего зверя с густой шерстью. Он не успел додумать эту мысль, как впереди показались 2 мужчин с ружьями, судя по всему, патруль. Он вспомнил, такие же патрульные встретились ему, когда он сюда ехал. Церковь была просторным, строгим строением с простым деревянным крестом на фронтоне. Скамьи уже были почти заполнены, когда они вошли. Когда они двигались по проходу, Маркус чувствовал на себе 1000 взглядов. Место им нашлось в передних рядах. Таггарт указал на священника, который тихо беседовал с мужчиной и женщиной. Это он, преподобный Эдвард Смол. Он и те 2, с которыми он говорит, это триумвират, выбранный общиной, который принимает все решения, кроме тех, для которых требуется полный сход. Звучит так, будто у вас тут своя конституция. У нас тут даже своя декларация независимости. Эдвард Смол, до чего неподходящее имя. С его-то широкими плечами и квадратным лицом он казался скорее воином джунглей, переодетым в священника. Мужчина, с которым он говорил, носил очки в тонкой оправе, а седые волосы зачесывал назад. То был доктор Джеймс Хайнберг, врач. Рядом с ним стояла его супруга, строгая Матрона с негроидными чертами, заметно моложе него. Она была деревенской учительницей. Богослужение началось с того, что все запели. На таком старинном английском, что Маркус не понимал слов, однако мелодия звучала скорбно и рассказывала о страданиях. И что-то такое было в том, как слаженно пели 100 сильных голосов. Затем преподобный Смол с простертыми руками обратился к пастве. «Давайте подумаем о людях, которых нефтяной шок застал неподготовленными. Подумаем о людях, которые не смогли прибегнуть к Божьей милости, приведшей вас сюда. Подумаем о людях, которые в эти тяжелые времена изведали страдания, поскольку грядет беда, которую мы с вами сподобились предвидеть». Он достал из недр своего одеяния бумажку. «Как мы узнали, в Фениксе, штат Аризона, в Альбукерке, Нью-Мехико, а также в некоторых районах Лос-Анджелеса нарушено водоснабжение. В этих областях объявлено чрезвычайное положение». Он опустил бумажку и обвел взглядом напряженно слушающих его прихожан. «Общее для этих городов то, что это города-пустыни, которые до сих пор оставались жизнеспособными только благодаря водоснабжению и за 100 миль, благодаря кондиционерам и транспорту. Теперь всего этого нет. Нет бензина и электричества, поскольку 40% электричества в США производится путем сжигания жидкого топлива». Таггарт наклонился к Маркусу. «У Джеймса Хайнберга есть коротковолновый радиоприемник», – шепнул он. «В настоящий момент это наша единственная связь с внешним миром». «Для затронутых бедствием городов», – гремел преподобный, – «удача, что сейчас зима, иначе все было бы еще хуже. Однако я говорю вам, это несчастье, ибо многие люди поддаются искушению остаться в этих бедствующих городах, этих свидетельствах человеческой мании величия, возникшей из веры, что для техники нет ничего невозможного. И что потом? Разве может бедственное положение снова кончиться, теперь, когда нефть на грани исчезновения? Наступит лето и что? К тому времени уже другие окажутся в местах, куда эти люди могли бы уйти сейчас. Многие из оставшихся погибнут от жажды и жары, и выживших не хватит, чтобы всех похоронить. Начнутся эпидемии, очаги которых за недостатком медикаментов и невозможности их доставить нельзя будет потушить». Он смолк и снова заглянул в свою бумажку. «Далее мы узнали», – продолжал он, – «что в Мехико начались волнения, и что число беженцев, переходящих через границу, с каждым часом нарастает». Он сложил ладони и опустил свою громоздкую голову. «Помолимся за них». Этот призыв тут же перешел в продолжительное страстное моление на все голоса. На слух Маркуса Это звучало почти нестерпимо сентиментально. Он с облегчением вздохнул, когда, наконец, все снова запели. Потом последовали наставления. «Теперь надлежит, — подчеркнул преподобный, — держаться вместе, сохранять уединенность общины и придерживаться правил, которые были выработаны на такой случай за минувшие годы и десятилетия. Не падайте духом», — воззвал он зычным голосом. «Даже если вас иной раз охватит чувство бессилия перед лицом катастроф, творящихся вокруг, не сдавайтесь. Помните о том, что людей, переживших ледниковую эру, было не больше 2000. Все огромное человечество заново произошло от этих немногих отцов и матерей будущих племен и народов. Точно так же будет и теперь, и от нас зависит, от каждого в отдельности, чтобы это стало возможным». Затем было чтение Библии. Доктор Джеймс Хайнберг выразительно и весьма к месту читал историю Ноя. Маркус поневоле разволновался, слушая эту древнюю историю. Казалось, он вот-вот поймет, как ему повезло в решающий момент оказаться именно здесь.